Господа, а мое мнение не учитывается, как я понимаю, я буду обязан сидеть тут. А что мне делать в этой дыре? Зато отличный способ легализоваться. Не хочу, не буду, Эниль. Хаем, а и вправду, сказал Энтони. Господи, куда я попал? Энтони достал небольшой артефакт в виде медальона, сжал рукой и сказал: принесите в обеденный зал бумаги для документов и шкатулку с принадлежностями. Да, большую, с гербом, и артефакт для проверки на дар. Магистр убрал медальон. Сидит, смотри на меня. Ну вот, мне кажется, отличная идея. Извините, конечно, а что, если я не хочу быть бароном, наследником, там и прочее? Да это все только бюрократический момент. Я отдаю бразды правления тебе, а ты хоть с ног на голову тут все переверни, на мне это не скажется, я спокойно займусь своими исследованиями. Ты хоть вообще сюда не приезжай, ты считай преемник, второе поколение. Я не мог позволить себе все бросить, считаясь основателем. У тебя таких проблем не будет, точно? Спросил я магистра. Точно. Почитаешь потом законы, убедишься. Через пару минут в зал зашел молодой парень, а люди-то все знакомые. Это же язык, живой, правда какой-то замученный, синяки под глазами, бледноватый. Досталось ему, похоже, он принес довольно большую шкатулку с неким гербом, не разглядеть, довольно большой сверток плотной бумаги и белый, размером с большой кулак, шар на деревянной подставке. Так, Грей, пока я заполняю документы, Марк проведет проверку твоего дара. Марк, объясняй парню, что нужно делать. Пока торговец рассказывал, что как он подготовит артефакт, мне нужно будет положить ладонь на шар и направить в него ману. Энтони приложил руку к шкатулке, и она развернулась в комплекс письменных принадлежностей и специальную поверхность для крепления бумаги. Все настольное. Магистр взял один лист бумаги, стело из набора и начал что-то писать. Тем временем Марк подготовил артефакт. «Клади ладонь», — сказал он. «Мне стало любопытно, что это за артефакт, и я осмотрел его в видении. Несколько сложных плетений и накопитель маны. Знакомые руны. Очень. Центр. Лови картинку. Можешь сказать, что это такое? 2 секунды на анализ. Готово. Да. Одно плетение неизвестно. Рунный алфавит неизвестен. Назначение неизвестно. Привязано к накопителю внутри артефакта. 2 оставшихся являются устаревшей и слегка измененной версией простого анализатора типа маны с измерителем пропущенного объема маны. Имеет ограничение на распознавание типов маны. Тю. А демоны сильно наследили в этом мире. Сначала кристалл от одного из них, 3000-летней давности, теперь вот анализатор. Возможно, в итоге мир окажется и не таким уж и примитивным в области магии. Я сделал все, как и говорил Марк. Положил ладонь, направил всю ману огня, воздуха и тьмы в артефакт. Тот слегка засветился белым сетом. «Ну что?» – спросил магистр Марка. «Огонь, воздух и тьма, Энтони». Марк выглядел смущенным. По уровню силы середнячек для неофита, но тьма. «Неужели и тут что-то сделал не так, а ты можешь?» «Да». «Спасибо, Ниль». «Что?» «Пусть будет тьма редко, зато полезно. Ты же знаешь, я не считаю тьму злом, зависит от мага, что из этого получится. Твои бы слова до парочки магистров в уши, хотя сейчас постепенно направление становится востребованным». «Да», — почесал бородку Марк. «Меня могут быть с этим проблемы?» — спросил я собеседников. «Проблемы могут быть от косого взгляда на кронпринцессу эльфийского дома, а это так, мелочи недостойные упоминания, разве что пакости какие попробуют выкинуть в академии, зависит от того, как себя поставишь. Там и без магии тьмы можно испортить самому себе жизнь. Молодежь она такая», — покрутил Энтони рукой в воздухе, — «словно демонами одержима. Особенно знать, как и в любом другом учебном заведении», — добавила Эниль по мысли связи. «В любом случае и у меня все». Магистр отложил в сторону стело, взял прямоугольник из того же комплекта и приложил к 2 одинаковым документам. Быстро активировались несколько плетений, бумаги слегка засветились, и на месте, где был приложен прямоугольничек, появилась красная печать. Несколько плетений сорвались от импровизированного письменного стола, в который превратилась шкатулка, и осели на бумагах. «Вот, все, документы подтверждают наше родство, и то, что ты мой наследник. Эх, не того я хотел, но ладно, буду надеяться, что в итоге все будет хорошо. Главное, мечи теперь носить могу. Ха-ха-ха, верно. Считай, своих целей ты добился, а еще можно вызывать на дуэли зазнавшихся дворян, а иначе ты бы был всегда неправ», — сказал магистр, складывая шкатулку в первозданный вид. «Господа», — объявил он, беря шкатулку под мышку и артефакт в другую руку, — Один экземпляр твой, Грей. Набор и обучение в Академии начинается не скоро, весной, после новогодних праздников. Так что у тебя есть чуть больше полугода, чтобы закончить свои дела и отправиться в столицу, но я бы порекомендовал отправляться с ближайшим караваном. Весной добираться проблематично. Деньги у тебя, я полагаю, есть? Деньги не проблема, ответил я. В таком случае объявляю обед оконченным. Мне предстоит много работы, да и вам, я полагаю, есть чем заняться. Второй экземпляр я отнесу в магистрат сам. Всем доброго дня. После этих слов мы с Марком встали, попрощались с магистром и отправились в лавку. Шли молча, правда, я беседовал с Аниль по мысли связи, обсуждая произошедшее, но всю дорогу Марк словно сдерживал кашель. Как только за нами закрылась дверь лавки, Марк перестал себя сдерживать. Ха-ха-ха. Он пошел к своему столу, безудержно смеясь. Это самый лучший день. Ха-ха-ха. Ну, порадовал ты старика. Тоже улыбался. Если ты когда-нибудь решишь рассказать ему свой секрет, обязательно позови меня, я хочу присутствовать. Ха-ха-ха. А ведь он тебя до сих пор ищет. Мы посидели еще немного, выпили по кружке отвара, и я пошел к кораблю. Как обычно, переоделся в скаф, отойдя от города и найдя скрытое от возможных глаз место. Маскировка энерготела была активирована на полную. Добравшись до места, решил проверить одно из своих предположений. Достал один из небольших, по меркам демонов, накопителей маны, следуя инструкции, опустошил его резерв, и, включив его в систему корабля, попросил центр перегнать через преобразователь ману пространства, которой были заполнены накопители корабля в ману тьмы, и заполнить ей мой накопитель. Накопители объемом 2000 эргов, эквивалент мощности которых я так и знаю, заполнился буквально за несколько минут. Теперь проверим, смогу ли я запитать покров Алляхшу с помощью накопителя. Давай, мне тоже интересно. С помощью нейросети я визуализировал модель покрова и разблокировал ману тьмы в своем энерготеле. Есть два варианта использовать накопитель. Как батарейку для себя, либо же, подключившись к накопителю, подключить уже его к плетению. Первый вариант для меня был нереализуем в данном случае, так как пропускной способности энергоканалов не хватало для запитки плетения с нужной скоростью, а значит, вариант 2. Создаю маленький щуп маны к накопителю, держа его в той же руке, рядом с которой визуализировал плетение. Есть контакт, теперь маленький щуп от накопителя к центральному модулю плетения. Есть контакт, вот только. Плетение схлопнулось от переизбытка маны, окружающий фон немного повысился, буквально на пару секунд, а накопитель оказался наполовину пуст. Что произошло? Хм, Эниль, похоже, у нас небольшие проблемы. Я не могу контролировать силу потока маны от накопителя к плетению. Я, похоже, его перезапитал. Плохо. Есть вариант выяснить практически, насколько должен быть заряжен накопитель, чтобы плетение активировалось, заполнить несколько накопителей именно этим количеством и использовать как одноразовый активатор. Хорошая идея. Поехали. Потратив часов 8, до самой ночи мы экспериментировали. Выяснили следующее. Нужно минимум 21 эрг для активации плетения, а с помощью небольших подсчетов выяснили, что объем маны тьмы, который есть в моем распоряжении, составляет 6 эргов. Как? Я могу создать 3 огненных шаров, потом мой резерв опустеет. Мой запас маны тьмы на процент с небольшим больше, чем маны огня, но это не важно. Инком сказал, что для активации покрова нужно на 246% больше маны тьмы, чем могу я. Простая арифметика и 1 эрк, половина для запитки одного огненного шара. Пока что другого эквивалента для понимания у меня нет. Приготовили 4 накопителя, заполненные на 21 эрк, от объема в 2000. Как же все печально. В любом случае, это будет стратегический запас. Запитать визуализированное нейросетью плетение я могу практически моментально, вытащить в руку накопитель из пространственного кармана тоже. Соблюдая режим тренировок, я на протяжении 6 дней бегал по лесу в поисках Василиска. Зону поиска ограничил небольшими скальными образованиями в глубине леса, на северо-западе, километрах в 50 от стоянки корабля. По пути вырезал практически все, что могло представлять ценность, но у самих скальных образований живности не наблюдалось. Именно это, и описание ареала обитания, подтолкнуло к мысли, что Василиск где-то здесь. На территорию такого сильного монстра вряд ли кто-то сунется, кроме меня. И вот на 6-й день поисков на биосканере появилась отметка еще ни разу не фиксированной живности. Размеры поражали. Скаф выдал расчет размеров, и мне на секунду захотелось вернуться на корабль, забиться в кабину пилота и больше никогда оттуда не выбираться. 26 метров в длину, 4,5 в высоту. Ширина пока не фиксируется, ящерица стоит боком, точнее лежит. Что я могу сказать, а жилая ниль в голове, камень боли не чувствует, наверное. Думаю, все не так уж и плохо, говорить вслух я не решился. Режим полной маскировки скафа и энерготела. В случае необходимости мгновенная разблокировка доступа к мане тьмы. Нужно забраться повыше на скалы и попытаться рассмотреть цель. Отсюда не видно. Знаю, Эниль, уже иду. Забравшись, как и предложено повыше, учитывая направление ветра, я нашел точку для обзора. Минимум деревьев. На скалах лежала огромная туша ящерицы темно-серого цвета, чем-то похожей на варана. Вот чешуя у него была непропорционально огромная, больше напоминающие роговые наросты. Ближе к голове на каждом наросте начинал проявляться небольшой шип, и чем ближе, тем больше. Сама треугольная голова Василиска была закована в броню, огромные когти на лапах и уплотнение с шипом на конце хвоста. Ящерица ощутимо фанила маной тьмы, земли и совсем незначительно жизни. Да это же дракон без крыльев. Тут, наверное, даже бриз не поможет. И как его убивать, не повредив глаза? Это же танк. Да нет, бронепоезд. Эниль, идея? Что такое бронепоезд? Не о том думаешь. Давай хотя бы сейчас с корабля по нему стрельнем. Слишком мощно. Учитывай, что стрелять будешь в атмосфере. Его разнесет. И как потом собирать то, что нам нужно? Как его местные вообще убивают? Грей, откуда мне-то знать? Так, для начала мне нужна самая мощная модификация бриза, с самым бронебойным снарядом, что-нибудь кумулятивное, точно, а второй разрывной, и отрезку очереди по два на максимальной скорострельности и точности. Первым пойдет кумулятивный снаряд, пробивает броню, за ним разрывной. Отлично, можно попробовать. Что получается? Да в каком месте это пистолет? Это Волтерва 2000, вот только футуристичный, с еще более резкими углами, но очень плавной и элегантной рукоятью. Как оно вообще в кобуру бриза все умещается? Хотя, кто знает эти технологии, да и кобура очень тяжелая была. Сейчас она абсолютно пустая. Похоже, все конструкционные блоки использованы. В этой модификации у тебя будет 3 очереди. Вариант интересный, кстати. Я такого не получала. Откуда ограничения? А, точно. Бриз хоть и энергетическое оружие, но для сложных боеприпасов использует специально подготовленные капсулы-снаряды. Потом уже, на корабле наноботы конструируют новый боекомплект. Часть 4. Важные изменения прошлой части. Мастера меча, к которому отправил Марк ГГ, зовут Конрад, его жену Кара. Приятного чтения. Итак, что мы имеем? Глаза неприкосновенны, мозг желательно тоже, возможно, там есть кристалл. Василиск не таракан. Возможно, если отсечь ему голову или перебить шейные позвонки, он умрет. Хорошо, но на шее толстая броня, хотя она должна быть мягче, для сохранения подвижности. Стоп, она может быть усилена магией, сохраняя гибкость. Неизвестно, что делать, если бриз не возьмет броню. Можно стрельнуть в пасть, вот только вряд ли он будет бегать за мной с открытой пастью. Заметил, что неосознанно включил боевой режим, и нейросеть заблокировала эмоциональную составляющую моего сознания. Передо мной есть цель, которую нужно достигнуть с имеющимися средствами. Каким образом? Фиксирую себя на поверхности как можно более надежно. Прицеливаюсь с бриза в область шеи. Приближаю изображение с помощью датчиков скафа. Шея. Крупные пластины ороговевшей чешуи. Зазоров между пластинами нет, идут внахлёст друг на друге. Неподходящий угол атаки. Нужно развернуть голову Василиска от меня. Меняю настройку бриза. Все как прежде, но добавляю один снаряд отвлекающий, да звуковой, бесшумный, производит небольшой взрыв при попадании. С его помощью отвлеку Василиска, в надежде, что он повернет голову. Вношу поправки в боевые снаряды. Отрезка очереди по 3 с задержкой после первого выстрела. Время задержки зависит от расстояния. Первый из 3 снарядов будет медленнее. Плазменный высокотемпературный. Другие 2, как и планировалось, кумулятивный и разрывной. Таким образом, плазменный и кумулятивный достигнут цели практически одновременно. Один разогреет чешую, второй пробьет, а последний взорвется, пройдя до примерного местоположения позвонков. В случае провала ищем способ заставить Василиска открыть пасть, позволив стрелять в нее. Все-таки будем действовать. Да, Эниль. Скаф впрыснул дозу стимуляторов в кровь. первый выстрел в сторону от Василиска. Снаряд попал в землю в 100 метрах от ящерицы. Та открыла глаза и очень проворно развернула голову в сторону взрыва. Меня все еще не заметил. Прицел в шею, в основании головы. Между нескольких пластин появились совсем незначительные зазоры. Очередь. Плазменный снаряд, попадая между пластин чешуйчатой брони на шее, раскаляет небольшой ее участок. А это же время между теми же пластинами прилетает кумулятивный снаряд, и следом разрывной. Все происходит за доли секунды, и Василиск даже не успевает понять, что его так пошатнуло. Но, недостаточно. Чешуя немного разворочена и даже раскалена до красна, но быстро остывает. Не пробил. Внезапная атака провалилась. Василиск, издав низкий гортанный рык, начинает разворачивать голову в мою сторону. Что дальше? Не терять инициативу. Вариант 2. Заставляем открыть пасть. Совершаю рывок с места, на максимальной скорости приближаясь к ящерице. Его взгляд зацепил меня, и кажется, он меня видит. Да как? К черту, смена маскировки на защиту. Вывожу инком из режима ожидания. Разблокировка маны тьмы. Сейчас может случиться что угодно. Видение на максимум. Я в 30 метрах от ящерицы. У головы ящерицы резко начал повышаться фон маны смерти, словно она там скапливалась. В ногах же начала скапливаться мана земли. Двойная атака? Интересно. Достаю первый накопитель. Визуализация плетения покрова Аляхшу. Выстроена. Щуп маны до накопителя и от него на плетение. Готово. Есть активация. Время. Полсекунды. Отличный результат. Меня окружил чуть вибрирующий прозрачный купол. Ну вот и где тут тьма? Тем временем Василиск закончил накопление маны, и от его головы в мою сторону с бешеной скоростью по конусообразной траектории полетел жестко структурированная стена из маны смерти, постепенно расширяясь и вздымая за собой слой земли, словно ураган, разметающий хрупкие веточки. Это только мана смерти. Увернусь от стены? Нет, от земли попробую. Удар. Покров мгновенно спал, слишком много маны впитал, защитил да не полностью, и я, замерев на долю секунды, получил мощнейший удар куском земли, уронивший меня на землю. Пара переломов ребер с активированной защитой скафандра, сотрясение внутренних органов, остановка сердца. Отлично. Прекрасный вышел непрямой массаж сердца. Скаф впрыскивает дозу адреналина, нейросеть перезапускает сердце парой шоковых разрядов и берет управление на себя. На самостоятельное восстановление ритма нет времени. На все это ушло не больше секунды, которой очень продуктивно воспользовался мой чешуйчатый друг. От его ног волной в мою сторону начали вырастать острые и тонкие шипы земли подозрительно стального цвета, и чем ближе ко мне, тем длиннее. Расчетное время контакта – 0,8 секунды. Вправо, влево, нет, идет по конусу. Назад, догонит, вверх, лежа на земле, со всей возможной силой отталкиваюсь руками и ногами вверх, запускаю пустотные двигатели, дополнительный импульс лишним не будет. Я разминулся с шипами буквально в нескольких сантиметрах. Ну, ящерка, лови гостинец. Находясь еще в полете, прицелился в самую ноздрю Василиска и стрельнул плазменным снарядом, в то время как ящерка планировал, судя по позе, прыгнуть на меня. Боевой настрой ему это явно сбило, и открыв пасть, он издал полный ненависти звук, слегка задрав голову вверх. Бинго. Изменив свое положение в воздухе с помощью пустотных двигателей, я прицелился в самую глотку ящерицы и нажал спуск. Прямое попадание. Кумулятивный снаряд пробивает слизистую и кости, освобождая дорогу для разрывного, буквально выносящего половину шеи монстра наружу, разбрызгивая кровь, куски плоти и чешуйчатой брони ящера. Голова Василиска начинает падать, но повисла на остатках шеи и гортани. Тело ящерицы упало на землю. Я приземлился на свои две и медленно начал подходить. Тело Василиска еще подергивалось за счет остаточных рефлексов, а голова... Он смотрел на меня тускнеющим взглядом. Вдруг от головы резко начала расходиться мощная волна маны смерти. Я мгновенно создал покров, но его снесло. Меня скрутило в приступе дикой боли. Сознание начало уплывать, а тело падать на землю лицом вперед. Вроде не смертельно. Раздался голос Аниль на задворках сознания. Я висел посреди белого тумана, тяжело осознавать себя, кого себя. А, да, точно. А где я? Тела нет. Я посмотрел вниз. Туман там был более плотный, темного оттенка, имел структуру. Рядом со мной, на этом плотном тумане, лежал сгусток очень плотного тумана разных оттенков серого, в форме человека. О, да это же я, точно. Думай, голова, ну или что у меня, вспомнил. Я сражался с Василиском, и вроде бы его прихлопнул. Тогда, если это мое тело, то может быть я умер, я слышал Ниль, она говорила, что-то про несмертельно, будем надеяться, и почему я не переживаю, что возможно я умер, а, ну да, эмоции есть продукт химической реакции, возможно не полностью, кто знает, и теперь мне интересно, тело Василиска должно быть где-то там, да, пойдем, нет, полетим, а как, оказалось, просто, нужно лишь захотеть, раздражает, что обзор такой маленький, буквально десяток метров, и то все из тумана, а дальше вообще ничего не видно. Так, нашел, очень плотный туман темных оттенков, практически черных, по форме как раз Василиск, но туман этот слегка светился. Рядом с телом ящерицы появился, нет, появилась, такая же туманная фигура женщины. Она протянула руку к Василиску и свет, что наполнял его, перетек в руку призрака, образовав маленький светящийся шарик, уместившийся на ладони. Призрак плавно подбросила его вверх, и тот, моргнув, исчез. Она повернула голову в мою сторону. Никаких страшных образов, так любимых писателей. Просто контур из тумана. Просто женщина. Доля секунды, и она оказалась рядом со мной, протянув руку ко мне. Замерла, наклонила голову в бок. Рано. Шепчущий голос эхом разлетелся в моем сознании. Не место, здесь. Меня отбросило в сторону своего тела, и сознание вновь стало уплывать. Очнулся рывком, лицом в земле. Мне сломало ребра в бою, да, не болит. Скаф, понятно, обезболивающее. Я попытался встать. Я уже думала, что ты решил оставить этот бренный мир. Тебе следует больше верить в мою живучесть, Эниль. А тебе больше тренироваться. Намного больше. Пока ты валялся без сознания, я просмотрела показания Скафа. Будь ты обычный человек, или даже аграф, то умер бы. Демоны сильно покопались в твоем теле, живучий как рахнейский пехотинец. Твой организм пытался 14 раз умереть, Скаф немного помог, но стоило сердцу остановиться или активности мозга пропасть, как сразу восстанавливалась их работа без постороннего вмешательства. Я благополучно встал и, пошатываясь, направился к телу Василиска. Я, судя по всему, в мире духов побывал, решил говорить вслух, а то мысли разбегались как тараканы. После всего, что я видела и читала, я даже богам не удивлюсь. И что там? Почти ничего не видел, но там как отражение этого мира, только словно из тумана. А еще там был какой-то дух, или не знаю кто или что, в виде женщины. Она вытащила что-то из Василиска, и, превратив в шарик, заставила это нечто исчезнуть. Возможно, это душа. Меня отправила назад, сказала, что рано. Правильно. У нас еще тут есть чем заняться, ответила Ниль. Пока я складывал бриз в кобуру, то верно. Знаешь, а ведь можно было бы сразиться с Василиском и по-другому. О, ты начинаешь думать. Это добрый знак. Расскажи. Выждать. Просто выждать, вне зависимости от того, сколько на это потребуется времени. Рано или поздно он все равно куда-нибудь отправился бы, охотиться, например. Открыл бы пасть, да хотя бы зевнул, и я бы выстрелил. А так в бой полез. Умер, как ты говоришь, 14 раз. Мне просто повезло. Возможно, Василиск недооценил одного человека. Только сейчас начал осознавать, на какой грани я был. Еще и адреналиновый отходняк начался. Всего буквально трясет. Скаф произвел инъекцию слабого успокоительного, и мне стало немного легче. Спустя пару минут я подошел к туше Василиска. Голова его была на две трети оторвана от тела и соединялась с ним лишь различными мышцами и, похоже, пищеводом. Очень неприятная картина. А кровь у Василиска синяя. Темно-синего цвета, ткани же были бледно-синие, и темнели там, где были следы крови. Я достал десантный виброножик, посмотрел на него, на тушу Василиска, снова на него. Мы тут надолго. Приступил к разделке, в итоге затянувшейся на долгие часы. Спустя 9 часов туша Василиска была бережно разделана на все возможные компоненты. Почему бережно? А в ней практически все имело магические свойства, даже кишечник, но слабый. Самыми, на мой взгляд, ценными частями были глаза, клыки, когти, каждая чешуйка брони и, само собой, магические кристаллы, коих было 4, один большой и 3 поменьше. Каждый из них сочетал в себе ману смерти, тьмы, земли и жизни. Глаза были практически такие же прочные, как и кристаллы, и представляли собой квинтэссенцию маны смерти. Клыки с маной жизни и смерти, а когти с маной земли. Чешуя была наполнена маной по аналогии с кристаллами. Среди органов выделалась печень с маной жизни и смерти. В мой пространственный карман все ценное не умещалось, ведь я решил даже кости взять, впечатленный их прочностью и маной земли и тьмы. В общем, Василиск оказался какой-то сумасшедшей кашей из маны. Перетаскивание разделанной туши к кораблю заняло еще один день, за который мне пришлось сделать 6 заходов, и примечательно, что за время моего отсутствия остатки туши так никем и не были тронуты. Видать, несмотря на смерть ящерицы, на его территорию никто не осмеливался заходить. Как только перетащил все трофей к кораблю, выяснился неприятный факт. На базе демонов было очень мало артефактов с пространственными карманами, и те, что у нас есть в наличии, забиты синтезированными еще в прошлом мире ресурсами для корабля. Но не только это натолкнуло меня на мысль о создании нового пространственного кармана. Скоро придется покинуть этот гостеприимный лес и отправиться дальше. Корабль оставлять здесь не вариант, ведь он не может летать без пилота, а значит, его нужно как-то взять с собой. Илина, сформируй маленькую базу из знания пространственной магии и скинь мне. Хорошо. Пара минут. Спустя эти самые пару минут я получил базу, и изучив ее в фоновом режиме, стал обладателем очередной порции малоприменимых знаний. Однако даже этих знаний хватило, чтобы сделать несколько выводов. Есть два способа создания пространственного кармана: в качестве артефакта и в качестве привязанной к пользователю области подпространства. Первый в какой-то мере проще, но требует подходящих материалов. По крайней мере, демоны использовали во многих своих устройствах один тип искусственно созданных углеродных полимеров и перестраивали его кристаллическую решетку в соответствии с внедряемым плетением. Получается, они создавали плетение на молекулярном уровне, выстраивая из различных нанотрубок, как я это понимаю, материальную модель плетений. Микрочипы какие-то получаются. Простота заключается, как и в любом процессе создания артефактов, в отсутствии необходимости работать со всем плетением сразу. Можно сидеть потихоньку, месяцами травить плетение в материале, и однажды просто подключить к питанию. А еще в книге написано обязательное применение стандартных методов изоляции устройства от стороннего мановоздействия. Прекрасно. Особенно начало. А где стандартные методы? В чем они заключаются и какие нестандартные? Второй способ более сложен для применения и использования, но не требует ничего, кроме себя любимого, возможности работать с большими плетениями и необходимого запаса маны. Позволяет создавать очень большие пространственные карманы, но есть тут и минус. Требует ману при помещении объекта в карман, и в половину меньше, при его извлечении, единомоментно. Почему в таких плетениях не реализована функция, как в артефактном, позволяющая для манипуляций с карманом тянуть ману из-под пространства, не указано. Нет и все. И к каждому плетению было предупреждение, короткая версия которого: не знаешь, не крути. И учитывая, что в обучающей литературе демонов попусту слова не печатали, я склонен прислушаться к такой рекомендации. Осталось что? Правильно. Не можешь создать новое, подкрути старое. С инкомом я совместил кучу устройств, одно из которых персональный инженерный комплекс. Вот и проверим. Вытащил на землю все содержимое своего кармана и дал команду на отделение артефакта кармана от общей конструкции. Получив вожделенный брусок в руки, я задумался, а зачем я его отделял? Наверняка можно было бы произвести его диагностику, не снимая. Привычка держать чинимое перед глазами, к слишком многому надо приучать себя. Запустил инженерный комплекс, указал объектом артефакт карман. Через 10 секунд получил маленькое сообщение: все работает. Очень информативно. Так, нужна развернутая информация об анализе устройства. Захотел? Получил. Отчет о состоянии всех модулей плетения, с названиями модулей. Прекрасно. Теперь я знаю назначение каждого модуля в плетении. А если копнуть глубже, тут меня постигло разочарование: не было указано назначение отдельных рун, хоть и можно было вносить изменения в блоки. Но, что примечательно, как и любая продвинутая технология, инженерный комплекс позволял с ним работать, то есть вносить изменения в устройство демонов, а возможно и не только, и при этом совершенно не иметь представления, как это работает и происходит. Что для этого нужно? Подкрутить изменяемые характеристики, выставленные напротив списка блоков плетения, или даже восстановить поврежденный или измененный блок в соответствии с эталоном. То есть это хитрое устройство где-то хранит список плетений, название и назначение блоков, и совершенно не хочет ими делиться. Как итог, изменение артефакта кармана для увеличения объема заняло 5 минут. Просто изменил нужные значения, инженерный комплекс внес эти изменения, сожрав при этом половину запаса маны во встроенном накопителе, а это 2000 эргов. Заодно комплекс сообщил, что для корректной работы устройства с такими параметрами необходимо подключить к нему накопитель минимум на 1000 эргов, и желательно дополнить уловителем мана или портативным генератором. И если я, не задумываясь, поставил накопитель, тут же поглощенный бруском артефакта, то где взять портативный генератор или уловитель? Вопрос. Такого мы с собой точно не брали. В любом случае, это успех. Таким же образом увеличил артефакты карманы на корабле, но они ничего дополнительно не попросили, что неудивительно. На корабле и так переизбыток накопителей и уловителей. Правда, возникли трудности с топливом. Мы то его без тары, так сказать, упаковывали, но проблема оказалась и не проблемой вовсе. С помощью центра топлива из одного кармана было перенесено в другой, пока я изменял характеристики первого. Все, почти все трофеи с Василиска погрузили на корабль, себе же я оставил только заказанное и по несколько экземпляров всего остального. Теперь можно и спать, конечно же, в капсуле, а уже утром отправляться в город. Тем более Арти уже наверняка закончил с доспехом, и мне не терпится посмотреть. Корабль пока что оставлю здесь. Обычное утро обычного дня. Скоро рассвет. Тренировка с мечами. Но сегодня я решил потренировать энерготело самостоятельно. На данный момент у меня абсолютно отвратительный контроль маны, и просаженный при первой попытке активации покрова заряд накопителя говорит именно об этом. Особых отличий от обычной тренировки не было, разве что вместо всего объема маны я пытался гонять по телу небольшие его объемы, и, если, удачно начав с крупного объема, я надеялся на успех, то уже пытаясь целенаправленно управлять 4/5 от объема определенной маны, я претерпел полное фиаско. Вот, например, мана жизни, с которой я начинаю тренировки. Чем меньшим объемом я пытался управлять, тем сложнее было не позволить оставшемуся следовать за этим объемом. Как воду резать, не добившись успеха, но потратив 2 часа продумывая, как это делать, и заодно пытаясь делать, я собрался в город. Мечи я одевать все так же не стал, так как внезапное превращение в сына местного барона, еще и магистра я не смог бы объяснить, и надеюсь, об этом никто не знает. На воротах стоял все тот же капитан, он тут всегда, или мне так везет, хотя пусть лучше так, вопросов меньше. Обменявшись с ним парой фраз о том, что я все еще жив, я отправился первым делом к Марку. «Здравствуй, Грей!» — поприветствовал меня хозяин лавки, все так же восседая за своим столом. «С чем на этот раз?» «Здравствуйте!» Поприветствовав его в ответ, я присел на стул напротив старика. Не просто так, но с вопросом. «Задавай!» В гильдии охотников я видел объявление на добычу с Василиска. Глаза Марка шириной своей выразили крайнюю степень удивления. «Ты его убил, как я понимаю?» «Все верно, но я не хочу, чтобы кто-то знал обо мне, ХМ», — почесал бороду торговец. «Ты хочешь, чтобы я выступил в качестве посредника?» «Так», — кивнул. «Такое я могу, но не бесплатно. Как ты, наверное, уже слышал, у меня честные цены и торговые предложения, и скидок нет никому. Моя доля за посредничество составляет 5% за крупный заказ и 10% за мелкий. Знаю я это объявление, там за 1000 покупают 2 глаза». Камень и клыки, это очень дорого, так что с тебя 5%, но еще больше радости мне доставит, если ты продашь мне часть печени Василиска, 2 когтя и 6 чешуек со спины, это совсем немного, только за, с этими словами выложил на очищенный Марком от всего лишнего и застеленный некой тканью стол запрашиваемое, а печень на пол, уж больно она была велика. Марк на долю секунды удивился, но хватка торговца дала о себе знать, и он сразу начал проверять товар, поочередно тыкая в него некими различными артефактами, шепотом что-то приговаривая. Дойдя до печени, Марк сказал, что ему хватит и килограмма, и специальным ножом с гравированным лезвием отрезал необходимое. Остаток я убрал обратно в карман. За все Марк перевел на мой счет в гномьем банке 116 золота. Говорит, у него тут не казна, такие деньги россыпью хранить. По поводу посредничества, сказал, что договорится о встрече в своей лавке на закате, но попросил прийти меня пораньше, чтобы я передал ему товар и нашел место для наблюдения. Он сам выступит продавцом. Разобравшись с этими делами, я отправился к Арти. Зайдя в лавку кузнеца, я обнаружил его сына за стойкой, который так нелюбезно встретил меня в прошлый раз. Но сейчас парень просто просиял, подскочил, затараторил что-то о приветствии, великой радости, как ждали, подбежал к двери, закрыл лавку и убежал вглубь дома, зовя батю. Какая бурная реакция. Буквально через минуту ко мне вышел Арти. «Добрый день!» – радостно поприветствовал меня этот мощный человек. «Наконец-то вы пришли!» «Получили сообщение в Филине?» «Здравствуйте!» «Нет, я там еще не был, просто решил зайти, узнать, как продвигаются дела». «Очень хорошо, ваш доспех готов, проходите!» Артий махнул мне рукой в приглашающем жесте и направился вглубь дома. Я последовал за ним. В той зале, где мы разрабатывали доспех, все так же был стол, на котором теперь лежали несколько исчерченных листов бумаги да пара неизвестных мне металлических деталей. А вот у стены с краю, полностью накрытой тканью, ростом выше меня точно, стоял, наверное, манекен. Ну не человек же. Арти подошел к нему, приговаривая, что как раз утром решили принести его сюда, как знали, что я приду. Кузнец зацепил рукой кусок ткани и сдернул его. Вот, не без гордости произнес он, указывая свободной рукой на... С позволения сказать, доспех. Я бы, мягко говоря, удивлен. Эниль, обратился я к Шизе. Напомни мне, для чего мы хотели приобрести доспех? Для того, чтобы не так сильно бросаться в глаза. Да. Ну увлеклись, когда проектировали, с кем не бывает. Да. Фразу «прячься на виду» я понимал немного по-другому. Нет, я был восхищен, удивлен, приятно удивлен. Будь я обывателем в этом мире, я бы не полез к обладателю такого доспеха. Хотя наверняка есть тут и более интересные экземпляры, я уверен. Но это полностью как мы и проектировали. Черный, с еле заметными темно-серыми стальными волокнами. Мифрил. По словам Арти, эти прожилки являются несущей конструкцией, а заодно и подобием мышц. Они позволяют доспеху быть одновременно и твердым как сталь, и мягким как кожа, или же тянуться, не ограничивая движение. Вместо двух слоев Арти, посоветовавшись с женой, сделал три слоя, и теперь у доспеха вообще нет уязвимых мест. Первый слой, как и планировали, наподобие термобелья, представляет собой плотно прилегающий к телу и обтягивающий комбинезон, я бы сказал, позволяет, если одевать на голое тело, чувствовать доспех как вторую кожу, регулирует температуру внутри, делая существование в доспехе максимально комфортным в любую погоду, а еще является самоочищающимся. Второй слой равномерно покрывал первый, представляя собой довольно толстые и широкие лоскуты, обматывающие внахлест под разными углами, да вдоль то поперек, как мумию, все тело, не оставляя ни одного уязвимого места. По словам Арти, второй слой служит не только своеобразным поддоспешником, но и слоем внешних искусственных мышц, усиливающих тело, гасящих удары с высокой массой, компенсирующие падение с высотой и прочее.